1740 года были у них в свежей памяти. Примечание. Бунтовавшие башкирцы жестоко усмирены были генерал-лейтенантом князем Урусовым, прозванным как Силла Счастливым, ибо все ему удавалось. Яицкие же казаки в случае неудачи думали предать Пугачева в руки правительства и тем заслужить себе помилование. Они стерегли его как заложника. Бибиков понимал их и Пугачева, когда писал Фонвизину следующие замечательные строки. «Пугачев — ничто иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки. Не Пугачев важен, важно общее негодование». Примечание. Смотри в приложении письмо Бибикова к Фонвизину. Письмо сие вместе с другими драгоценными бумагами доставлено было родственниками и наследниками Фонвизина, князю Вяземскому, занимавшемуся биографией автора «Недоросля». Надеемся в непродолжительном времени издать в свет сие замечательные по всем отношениям сочинения. Пугачев из-под Оренбурга отлучился к Яицкому городку. Его прибытие оживило деятельность мятежников. 20 января он сам предводительствовал достопамятным приступом. Ночью взорвана была часть вала под батареей, устроенной при Старице, прежнем русле Яйка. Мятежники под дымом и пылью с криком бросились к крепости, заняли ров и, ставя лестницы, силились взойти на вал, но были опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети, подкрепляли их. Пугачев стоял во рву с копьем в руке, сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающих, наконец сам коля бегущих. Приступ длился 9 часов сряду при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконец подпоручик Толстовалов с 50 охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до 400 человек и потеряв не более 15. Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и 4-летний ребенок, впоследствии славный Крылов. Пугачев в Яицком городке увидел молодую казачку Устинью Кузнецову и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему: «Помилуй, государь, дочь наша не княжна, не королевна. Как ей быть за тобою? Да и как тебе жениться, когда матушка-государня еще здравствует?» Пугачев, однако, в начале февраля женился на Устинье, наименовал ее императрицей, назначил ей штатсдам и фрейлин из яицких казачек и хотел, чтобы на Ектении поминали после государя Петра Федоровича супругу его, государню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали на то разрешения от синода. Отказ их огорчил Пугачева, но он не настаивал в своем требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю. Его присутствие ознаменовано было всегда новыми покушениями на крепость. Осажденные со своей стороны не теряли бодрости, их пальба не умолкала, вылазки не прекращались. 19 февраля ночью прибежал из города в крепость малолеток и объявил, что с прошедшего дня подведен под колокольню подкоп, куда и положено 20 пуд пороху, и что Пугачев назначал того же числа напасть на крепость. Примечание. Малолеток, не достигший 14-летнего возраста. Извет показался невероятным. Симонов полагал, что малолеток был подослан нарочно для посеяния пустого страха. Осажденные вели контрмину и не слыхали никакой земляной работы. 20 пудами пороху мудрено взорвать было 6-ярусную высокую колокольню. Однако же, как под нею в подвале сохранялся весь пороховой запас, что могли знать и мятежники, то и поспешили он и убрать, разобрали кирпичный пол и начали вести контрмину. Гарнизон приготовился, ожидали взрыва и приступа. Не прошло и двух часов, как вдруг подкоп был приведен в действо. Колокольня тихо зашаталась. Нижняя палата развалилась, и верхние шесть ярусов осели, подавив нескольких людей, находившихся близ колокольни. Камни, не быв разметаны, свалились в груду. Бывшие же в самом верхнем ярусе шесть часовых при пушке свалились оттоле живы. Один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись. Еще